Сидя в ресторане, Влада испытывала странную гамму чувств. С одной стороны, она была совершенно счастлива, потому что в ресторан ее пригласил мужчина, о котором она непрерывно думала уже неделю. Более того, он вел себя именно как мужчина. И это было давно забытое и оттого вдвойне приятное ощущение. С другой стороны, ощущение себя тоже было давно забытым и от этого практически незнакомым, словно к ее телу вдруг приставили чужую голову. Владислава Громова, железная кнопка, без страха перегрызающая глотки конкурентам, смущалась, словно школьница, желая и страшась того, что будет дальше, и отчаянно боясь, что это дальше не случится вовсе. А еще ей было по-настоящему интересно впервые за очень долгое время. И этот вернувшийся интерес к жизни, с каждым годом становящийся все более механической, заставлял чувствовать себя живой. Забытые ощущения. Да. Говорят, что главное достоинство возраста — опыт. И он же главный недостаток. В этом Влада была уверена. Исходя из собственного опыта, она знала, что последствием любого слишком сильного интереса обязательно будет боль. Для того, чтобы избежать ее, нужно было встать и уйти, причем прямо сейчас. Но неведомая сила держала ее пригвожденной к стулу, потому что уходить не хотелось ни капельки. В конце концов, боль — тоже способ ощущать себя живой. Значит, так тому и быть. От внутреннего волнения она совсем не хотела есть, хотя обычно с удовольствием отдавала должное прекрасным блюдам бураты и мастерству шеф-повара Дениса Менделеева. Но сегодня у нее кусок в горло не лез. Именно поэтому она отвергла предложение Радецкого заказать десерт. Решилась на еще одну маргариту, потому что сковывавшее ее напряжение нужно было в чем-то растворять. И тут внезапно увидела Олега Тихомирова. Он стоял у лестницы, ведущей в зал ресторана с первого этажа, и терпеливо ждал направляющегося к нему метрдотеля. Сама не зная почему, Влада вдруг застыла. Она вовсе не боялась этого человека, но тем не менее замерла, словно кролик при виде удава. «Владислава Игоревна, что-то случилось? Влада, с вами все в порядке?» Вынырнув из охватившего ее внезапно липкого страха, она повернулась к своему спутнику, взиравшему на нее то ли с тревогой, то ли с недоумением. «Да, спасибо, все в порядке. Почему появление моего заместителя так вас напугало? Вы не хотите, чтобы он видел нас вместе? Я вас компрометирую?» «Что? Нет, разумеется, нет!» «Вы тут вообще ни при чем, Владимир Николаевич. Просто так получается, что с Олегом связаны все последние неприятности, которые происходят в моей жизни». «А в вашей жизни тоже есть неприятности?» «Я думал, это только моя прерогатива. Расскажете?» «Да нечего особо рассказывать», — вздохнула Влада. «Я и сама никак не могу понять, что происходит. Просто кто-то влез в мою квартиру, а еще в мой кабинет в офисе, и что-то там пытался найти, а я понятия не имею, что именно у меня можно искать». «А Тихомиров тут при чем?» «Да в том-то и дело, что я не понимаю, имеет он к этому отношение или нет. Просто все началось после того, как мы выявили некачественную работу по укреплению пола на объекте и сказали про это Олегу. Перед тем, как кто-то провел обыск в моей квартире, в ресторане у меня, простите, обшмонали сумку». В этом, кстати, ресторане. Я пересела за столик к знакомой журналистке, к Инессе Перцевой. А сумку забыла за своим столом. А когда хватилась, выяснилось, что в ней тоже что-то искали. А Олег был в тот вечер в ресторане. Я видела его, когда садилась в машину. «Это могло быть просто совпадением», — мягко сказал Радецкий. «Да. Но потом выяснилось, что злоумышленник побывал в моем офисе И как раз в это самое время туда приехал Олег, которому совершенно нечего было там делать. Мы не договаривались о встрече. И у него не могло быть ко мне никаких срочных дел. Не многовато ли совпадений? «Пожалуй, многовато», — согласился ее спутник. «Особенно если учесть, что я знаю как минимум еще два». «Какие?» «Именно дражайший Олег Палч был тем самым человеком, который договорился о том, чтобы убитая в моей больнице Ираида Сергеевна Нежинская была помещена в отдельную палату. То есть, как минимум, он был знаком с потерпевшей и ничего про это не сказал ни следователю, ни мне. Кроме того, сегодня с утра он не вышел на работу, сказавшись больным». А сейчас я вместе с вами имею сомнительное удовольствие лицезреть его в ресторане совершенно здорового, из чего делаю вывод, что он просто не хотел попадаться сегодня мне на глаза, а из этого следует, что ему есть что скрывать. «А при чем тут я?» — не поняла Влада. «Возможно, ни при чем. А может, существует какая-то связь между этими отдельными событиями, а мы просто ее не видим». Однако, если один и тот же человек ведет себя странно в совершенно разных ситуациях, то, как минимум, к нему возникают вопросы. Вот и у меня есть вопросы к господину Тихомирову. Вы собираетесь задавать их сейчас? Сейчас я собираюсь воспользоваться крайне выгодным расположением нашего столика, которое позволяет видеть Олега Палча, оставаясь какое-то время вне поля его зрения. Как минимум, мне интересно, с кем у него тут назначена встреча. «Может быть, с дамой?» — улыбнулась Влада. Сейчас она внезапно почувствовала себя словно в детективе, причем в качестве помощника-сыщика, ведущего расследование. Это было совсем не страшно и, признаться, довольно увлекательно. «Нет, Олег Палч — примерный муж и семьянин. Он не так давно женился во второй раз и еще не до конца забыл как неприятности, связанные с разводом, так и преимущества медового месяца. Нет, Влада, у него здесь деловая встреча. Причем как минимум вторая за неделю, раз вы его здесь видели. Когда, кстати, это было? В пятницу. Тем более. В пятницу господин Тихомиров в качестве примерного семьянина уезжает на выходные на дачу вместе с женой и ребенком, которому около года, если я ничего не путаю. Вы так хорошо осведомлены о личной жизни сотрудников? Я не собираю сплетни, если вы об этом. Но мой мозг так устроен, что попадающая туда информация обязательно складируется в архив, где лежит до того момента, как может понадобиться. Я неплохой руководитель, Влада, поэтому стараюсь быть в курсе того, что может сказаться на работе моих подчиненных. Про подчиненных все понятно. А вы, Владимир Николаевич? Что я? Не понял он. Насколько вы примерный семьянин? Задав этот вопрос, Влада почувствовала, как сердце уходит в пятки. Она словно сжигала мост, на котором стояла, и это было очень странное чувство. Страшное и завораживающее одновременно. Человек, сидящий напротив нее, не относился к категории людей, чьи границы можно было нарушать без последствий. И сейчас она, замерев, ждала неминуемого наказания, как минимум словесного. Вместо этого Радецкий вдруг засмеялся, причем весело и от души. «Владислава Игоревна, душа моя! Это вы таким образом выясняете, женат я или нет?» «Влада», — буркнула она, чувствуя, что опять краснеет. «В прошлой жизни, которая закончилась неделю назад в кабинете Владимира Николаевича Радецкого, она не краснела никогда. И выясняю я масштаб возможных последствий нашего ужина». «У нашего ужина не может быть последствий, потому что это очень хороший ресторан», — снова засмеялся он. «Тут не отравят. Влада, я совершенно свободно могу ходить туда, куда считаю нужным, и с тем, с кем хочу. Официально я женат, но моя супруга уже 3 года живет в другой стране. Судя по тому, что она не собирается возвращаться, ей там хорошо. По крайней мере, точно лучше, чем здесь, потому что в быту я не самый легкий человек». За время этой беседы Олег Тихомиров был припровожден метрдотелем за стоящий в другой стороне зала столик. Расположен тот был действительно так, что им было хорошо видно Тихомирова, в то время как он сам сидел к ним спиной. На данный момент он даже не догадывался, что стал объектом пристального внимания Влады Громовой и его собственного шефа. Еще через минуту за столик подсел второй человек, в котором Влада с изумлением узнала своего основного конкурента, а следом за ним еще один – директор компании, по договору производивший усиление пола в гибридной операционной и выполнивший эту работу с браком. Во как интересно! «Вижу, вам знакомы визави нашего драгоценного Олега Палча», — заметил Радецкий. «А вам нет?» Он усмехнулся краешком губ. «Я редко что оставляю без контроля, Влада, поэтому, разумеется, знаю, как выглядит один из крупнейших поставщиков медицинского оборудования в нашей области. Это господин Губицкий, претендовавший на то, чтобы монтировать гибридную операционную вместо вас. То бишь, ваш прямой конкурент. Второй участник этих крайне любопытных переговоров – господин Разумов, к которому мои юристы сейчас готовят официальную претензию по поводу хреново выполненной заливки пола. И тот аспект, что они собираются откушать вместе с Олегом Палчем, по-моему, о многом говорит. И, кажется, отвечает на вопрос, при чем тут я. «Зачем гадать?» — сказал Радецкий с непередаваемым выражением лица. Встав, он подошел к Владе и протянул руку, приглашая последовать своему примеру. «Что мы собираемся делать?» — спросила она мимоходом, отметив это «мы», соскочившее с губ так естественно, словно это было обычным делом. «Лучший способ что-то узнать — это спросить. И именно так мы и поступим». До Влады дошло, что он собирается подсесть за чужой столик и поймать заговорщиков врасплох. «Может, не надо?» — промямлила она. Радецкий иронически изогнул бровь. «Влада, где ваш боевой задор? Мне говорили про вас как про человека, незнакомого с тем, что значит страх». «Вот как? Значит, этот человек наводил о ней справки». Увидев, что они встали из-за стола, к ним навстречу заспешил официант, однако Радецкий остановил его движением руки. «Мы еще не уходим. Пожалуйста, принесите нам два Наполеона, один американо и...» Он посмотрел на Владу, причем так, что она предпочла не спорить, и чай с жасмином. «И счет, пожалуйста. А мы пока поговорим с нашими друзьями». Губицкий увидел их первым, потому что сидел лицом к залу. Влада впервые в жизни наглядно увидела, что означает выражение «отвисла челюсть». Интересно, что его так неприятно изумило? Сам факт, что она застукала его рядом с Тихомировым, или одновременное присутствие рядом Владимира Радецкого? «Добрый вечер всей честной компании», — между тем говорил тот. «Олег Палыч, я вижу, вам уже гораздо лучше». Олег промычал что-то неразборчивое, вскочил, чтобы отодвинуть Владе стул, снова сел, словно обжегся о ее холодный взгляд. «Итак, господа, может, расскажете, с чем именно связана допущенная моим заместителем преступная халатность? Только мне кажется, что качество пола в нашей будущей операционной оказалось крайне низким не просто так». Все трое молчали. А Влада вдруг залюбовалась тем, как красиво со стороны выглядела эта картина. Высокий Радецкий стоя нависал над сидящими за столом, отчего троица казалась лилипутами рядом с Гулливером. Истина, открывшаяся ей, была так очевидна, что она даже засмеялась. «Вы очень хотели этот контракт, да, Борис Сергеевич?» — спросила она Губицкого. «Более того, вы хотели загробастать в будущем и все остальные мои контракты». Если бы моему главному инженеру не пришло в голову проверить качество основания, то собранное нами оборудование стало бы работать с помехами. Или, если бы вам повезло, мы бы вообще не смогли его запустить. По крайней мере, в срок бы точно не уложились. Это дало бы основание областной больнице включить медсистем в число недобросовестных поставщиков, и ваш дальнейший путь на рынок был бы усыпан розами. Думаю, это был только первый, но отнюдь не единственный способ затормозить работу моих ребят и сорвать график. Олежек, ты был должен и дальше нам гадить, не так ли? Как же вы, наверное, расстроились, когда Паша Белов со своей скрупулезностью сбил вам все планы. Она говорила, словно сваи вбивала. В ее голос вернулась та присущая ей сталь, которой славилась Владислава Громова и которая напрочь исчезала в присутствии Владимира Радецкого. «Борис Сергеевич, мы с вами как-то раз уже обсуждали, что сфера, в которой нам довелось вести бизнес, особенная, и здесь материальная выгода не является основной мерой». Сталь в голосе все крепла по мере того, как внутри Влады все сильнее разгоралась ненависть к этому самодовольному человеку на протяжении долгих лет, попортившему ей немало крови. «Мы не станки на производстве монтируем. От нашей работы человеческая жизнь зависит, и это не пафос, как вы тогда изволили заметить, а правда». И гадить из шкурного интереса, чтобы сорвать контракт и на этом заработать. Подло. Губицкий встал из-за стола. «Пожалуй, позволю себе откланяться», — сказал он. «Все, что вы тут с такой горячностью наговорили, уважаемая Владислава Игоревна, недоказуемо, а потому совершенно бесполезно. За ходом ваших работ я, разумеется, продолжу следить с неослабевающим интересом. Как говорилось в фильме «Профессионал», я всегда буду у вас за спиной. Ваша репутация человека, который никогда не ошибается, дутая. И рано или поздно вы обязательно ошибетесь. И тогда я этим воспользуюсь». «Но не в этот раз», — с плохо скрываемым бешенством сказал Радецкий. «О, оказывается, этот человек был способен на эмоции. И да, господин Губицкий». «Если уж пользоваться цитатником, то это я отныне всегда буду стоять у вас за спиной». «А сможете?» «Смогу. И поверьте, вам это не понравится». «Посмотрим. До свидания». Он ушел. Вслед за ним со своего стула поднялся и изрядно нервничающий Разумов. «Я, пожалуй, тоже пойду». «Разумеется, с вами мои юристы увидятся в суде, где вы будете отдуваться за свою халтуру. Финансовые потери Губицкий вам, возможно, и возместит, а вот репутационные вряд ли. Ни одних торгов в вашей конторе точно больше не выиграть. А создавать другую довольно хлопотно, да и взнос в СРО солидный, не так ли?» Разумов поиграл желваками и молча ушел. Впрочем, что он мог возразить? За столом остался сидеть только Тихомиров. Лицо у него было несчастное. Радецкий, наконец, отодвинул стул и сел, подозвав официанта и попросив перенести их заказ за этот столик. «И цветы не забудьте». Влада тоже села, потому что стоять было глупо. «Ну что, Олег Павлович, рассказывайте», — велел Радецкий. «Так что рассказывать?» Голос Тихомирова был таким же несчастным, как и лицо. Все так и было. Губицкий попросил сорвать контракт медсистем, чтобы испортить конкуренту репутацию. «Я с Владиславой давно работаю. Знаю, что поймать ее на лаже невозможно. Вот мы и придумали, как все сорвать, сделав пол тоньше, чем надо, да еще и с уклоном, чтобы оборудование не запускалось. Оно же чувствительное». «Да я вас не про это спрашиваю», — Радецкий поморщился. «То, что вы пошли на поводу у Губицкого и устроили свой маленький гешефт с господином Разумовым, совершенно очевидно и пояснений не требует. А сколько именно бабла вы срубили, мне неинтересно. Заявление на увольнение завтра напишите. Кому передавать дела, я за 2 недели решу. Про другое рассказывайте». «Как заявление? За что? Не губите, Владимир Николаевич. У меня же семья, жена, ребенок маленький». «Примерный семьянин», — вспомнила Влада. «Ну да. «Владимир Николаевич, ну хотите, я ремонт этого пола фирме Владислава Игоревны сам возмещу. Не увольняйте, я же хороший специалист и дело свое знаю. Никогда же у вас замечаний к моей работе не было». «Один раз, как помнится, я вас уже на халтуре ловил. А сейчас, думаю, может, я недостаточно бдительно за вашей работой следил. Может, и другие случаи были. Но сейчас не об этом. Рассказывайте, последний раз повторяю». «Да о чем же, боже ты мой? Зачем вы украли у Владиславы Игоревны ключи и обыскивали ее квартиру и офис?» Влада в очередной раз с интересом наблюдала за тем, как у Тихомирова изменилось выражение лица. Однако теперь из испуганного оно стало непонимающим. «Простите, что?» «Олег, в прошлую пятницу ты приезжал ко мне в офис и, воспользовавшись моим отсутствием, обыскал его и украл ключи. Позже, в тот же день, ты был в этом ресторане и, пользуясь моей невнимательностью, обыскал мою сумку. А потом вечером, пока я гуляла с собакой, провел обыск в моей квартире. Скажи мне, что ты искал, потому что я, честное слово, не понимаю». «Влада, звезда моя, ой, прости, наверное, я потерял право так тебя называть, но я понятия не имею, о чем ты говоришь». «Олег Палч, вы приезжали в офис медсестрам в прошлую пятницу?» — спросил Радецкий. «Да, глупо отпираться, меня там все видели. Зачем?» «Меня испугало, что Белов отбирает керны для экспертизы. Я же понимал, чем это кончится. Поэтому поехал к Владе, чтобы попросить спустить это дело на тормозах. Ее не оказалось на месте. Сотрудники сказали, что она на складе. Я решил подождать. А потом понял, что это очень глупая затея, и Влада никогда не согласится промолчать, зная, что оборудование будет работать с искажениями. Поэтому я уехал, не дождавшись ее возвращения. Я ничего не искал. Что именно мне там могло понадобиться?» «Вот и я не знаю», — призналась Влада. «Какие-то документы для Губицкого, может?» «Нет, ребенком клянусь». «Ладно, идем дальше». Радецкий был неумолим. «Вы были в прошлую пятницу здесь?» «Да, я встречался с Разумовым. Хотел обсудить, что делать с полом и можно ли быстро все исправить, не привлекая внимания. Вашего внимания. Он сказал, что надо дождаться результатов экспертизы, а потом уже принимать решение. Ну и с Губицким посоветоваться, раз уж он нас в это втянул. Мы поговорили, и я уехал домой. Влада, я не трогал твою сумку. Я тебя вообще в ресторане не видел. И домой к тебе я не ездил. И уж тем более не заходил внутрь. Я вообще понятия не имею, где ты живешь». Глядя на его лицо, Влада все больше убеждалась, что Олег говорит правду. Но если не он обыскивал ее дом и офис, то кто? «Ладно, пока оставим этот вопрос», — покладисто согласился Радецкий. «Тоже поверил, или это просто тактическое отступление?» «Ответьте тогда на другой. Кем вам приходится Ираида Нежинская? И почему вы пристраивали ее в больницу, прикрывшись моим именем?» Тихомиров снова побелел, глаза его трусливо забегали, словно этот вопрос был гораздо страшнее предыдущих. «Ираида Сергеевна, подруга моей мамы», — выдавил он. «Они с молоду общались. Мой отец работал под началом Нежинского, поэтому мы дружили семьями. Когда Нежинский умер, мама очень поддерживала Ираиду Сергеевну. А когда та переехала в Москву, осталась на связи. Приехав в город, Ираида Сергеевна остановилась у нас. Когда ей ночью стало плохо, то именно я вызывал скорую и звонил в больницу, чтобы к ней отнеслись с вниманием. Сами знаете, старуха, да еще иногородняя». «Не делайте из наших коллег чудовищ», — велел Радецкий. «Моим именем зачем прикрывались?» «Да для солидности. А что такого? Все так делают. Одно дело, когда в приемной с просьбами звонит завхоз, другое, когда поручение внимательно отнестись к престарелой пациентке исходит от главврача». «Дальше?» «Что дальше?» — не понял Тихомиров. «Вы общались с Нежинской в больнице? Это вы ее убили?» Владе показалось, что Тихомиров от этого вопроса сейчас упадет в обморок. В глазах у него плескался такой ужас, что Владе на мгновение стало его жалко. «Да помилуйте, Владимир Николаевич, зачем мне было нужно ее убивать?» «Это вас она видела в буфете в день накануне убийства. Хотя вас она видела и до этого. Да что-то не сходится». «Я понятия не имею, кого она видела. Я проведывал ее каждый день. Передавал от мамы передачки. Морс там, яблоки, апельсины. Но в день убийства я у нее не был. Собирался, но не успел». «Вы вышли из лифта», — сказал Радецкий. И Влада в изумлении посмотрела на него. Оказывается, он обратил тогда внимание на ее нечаянные слова. «Владислава Игоревна рассказала мне, что вы приехали на лифте, хотя никогда на нем не ездите. Это действительно так. Вот только из-за ремонта в отделение кардиохирургии можно попасть только на лифте. Вход с лестницы перекрыт. Вы были вынуждены воспользоваться лифтом, потому что никак иначе не могли попасть с 5-го этажа на свой 2-й. Вы были в то утро у Нежинской, Олег Павлович». «Олег, ты был очень расстроен, когда я потом пришла в твой кабинет. Я даже испугалась, что тебе плохо, но ты отказался от лекарства и сделал все, чтобы я ушла. Я никогда не видела тебя в таком состоянии. Олег, неужели ты действительно убил эту пожилую женщину?» «Да не убивал я!» — заорал Тихомиров да так громко, что на них стали оборачиваться из-за соседних столиков. Он понизил голос и повторил с отчаянием. «Не убивал! Когда я пришел, ее уже нашли!» «И вы не признались, что были с ней знакомы?» «А почему я должен был признаваться?» «Да, я таскался к ней с передачами. И это просто чудо, что никто не обратил на это внимания. Я же свой, такой же человек в медицинском костюме, что и все остальные. Я постоянно хожу по отделениям, и это никого не удивляет. Я не хотел никаких вопросов, а они бы обязательно возникли, если бы я сказал, что мы знакомы. Поэтому я просто ушел. Приехал на лифте, натолкнулся на Владу. Она потащила меня вниз на 1-й этаж, а я не мог отказаться, хотя у меня внутри все тряслось от ужаса. Отделавшись от нее и от Белова, который все бубнил про взятие Керна, я вернулся к себе, и меня накрыло. Я не понимал, что теперь делать. Ни с экспертизой, ни со смертью Ираиды Сергеевны. Я все думал, как маме сказать, что ее больше нет. Да еще тот факт, что это убийство. «Олег Палыч, если Нежинскую убили не вы, а я склонен в это верить, потому что для убийства нужна смелость, которой вы явно не обладаете, то из-за чего это могло случиться, по вашему мнению?» — спросил Радецкий. «У нее были деньги. Большие. Она сказала, что приехала, чтобы перед смертью раздать долги. Какие именно деньги? От продажи самолетов? И какие долги? Я не знаю, правда. Владимир Николаевич, она с мамой в основном разговаривала. Я ради приличия 10 минут с ними побыл и к жене с ребенком ушел. Она сказала, что собирается исправить какую-то давнюю несправедливость, но новый свершиться не даст. Лучше мне поможет. Я не знаю, о чем это». «Я ничего не понимаю», — жалобно сказала Влада. «Какая давняя несправедливость? Это как-то связано с тем, что говорила мне Инесса Перцева?» «Связано. И еще как. Я вам потом обязательно расскажу», — пообещал ей Радецкий. «Вот мы сейчас Олега Палча отпустим, примемся за наш Наполеон, и я вам поведаю чудесную историю 20-летней давности, которая, как мне кажется, объясняет, что именно произошло с госпожой Нежинской в моем богоугодном заведении. Вы знаете, кто ее убил?» «К сожалению, нет, но догадываюсь, за что. Олег Палыч, а вы знаете, что муж подруги вашей мамы в свое время скончался, потому что у него сердце не выдержало пыток?» «Час от часу не легче. Еще и пытки!» Влада поежилась. «Да, смутно помню, я тогда в другом городе жил. Сюда еще не вернулся. Нежинский не был бедным человеком. У него же имелся бизнес, причем весьма успешный. Поэтому неудивительно, что к ним в дом как-то ворвались вооруженные преступники, которые искали ценности. Мама рассказывала, что тетю Иру и ее мужа пытали, но им удалось вызвать охрану. А ночью ее муж скончался от инфаркта. Она тогда сразу после похорон уехала, но деньги-то его никуда не девались. Она их явно как-то с собой забрала. Наследников у нее нет, поэтому я решил, что она приехала завещание оформить». Логики в этом умозаключении не было никакой. Для того, чтобы составить завещание, не требовалось ехать сюда. Нотариусы и в Москве работают. Это Влада понимала со всей очевидностью. Радецкий, судя по несколько соболезнующему выражению лица, тоже. Нет, они оба были точно умнее Олежика. «Ладно, Олег Павлович, что с вами делать, я решу завтра. Попрошу выйти на работу, раз уж ясно, что вы ничем не болеете, и сразу после оперативки прийти ко мне. А до оперативки позвоните следователю Зимину и все ему расскажите. И про ваше давнее знакомство с Нежинской, и про ее слова, сказанные вам и вашей маме, и про то, как вы каждый день носили ей передачи, а в день убийства припозднились. А сейчас идите с Богом. Мне надоело лицезреть вашу физиономию, не говоря уже о том, что вы мне испортили свидание». Тихомиров выглядел озадаченным, а Влада опять почувствовала, что краснеет. «Нет, ну что за невозможный человек? Неужели нельзя было промолчать? И так понятно, что означает их ужин на двоих, особенно с учетом белых роз на столе. Совсем не обязательно называть вещи своими именами при посторонних. Я временами прямой до неприятных ощущений», сказал Радецкий, когда взъерошенный Тихомиров ушел. «Но только с теми, кому неравнодушен. Привыкайте». «Ну и как прикажете расценивать эту фразу? Как предостережение или как обещание?» Поселившаяся внутри Владиславы Громовой новая, незнакомая Влада предпочла второе. «Так что там с самолетами?» — спросила она, принимаясь за пирожное, которое совсем недавно не хотела. Сейчас в ней от чего-то проснулся зверский аппетит. «Вы обещали рассказать». «О, это чудесная история!» Ее действительно раскопала Инна Полянская. Рассказчиком этот мужчина был необыкновенным. Говорил он коротко, не растекаясь мыслями, не уводя повествование в сторону, но так образно, что ей казалось, будто она видит аэродром воинской части, стоящие там самолеты, напряженные лица заговорщиков, решивших заработать на собственности государства, командира воинской части, принявшего на себя основной удар последствий, прокурора, замявшего дело, Нежинского, обеспечивавшего финансовое прикрытие сделки и захапавшего все деньги себе. В общем, совершенно понятно, за что его потом пытали. И да, Радецкий прав. За сумму в 14 миллионов долларов действительно можно убить. Хоть 20 лет назад, хоть сейчас. Получается, что о деньгах знали 3 человека. А с учетом прошедшего времени, наверняка еще и их наследники. Если принять за данность, что перед смертью Ираида Нежинская решила отдать долги своего покойного мужа, и именно в этом заключалась справедливость, которую она собиралась восстановить, то при чем тут Тихомиров? «Олег и его семья не имели ведь отношения к продаже самолетов?» — спросила она. «Нет. Но справедливость бывает разная. В этой истории был еще один человек, который пытался разоблачить эту шайку и погиб. Его звали Михаил Суриков». Теперь Влада, приоткрыв рот, до того ей было интересно, слушала про Дон Кихота, вступившего в неравный бой с ветряными мельницами и погибшего под колесами неустановленной машины, а также о его дочери Елене Валуевой, незадолго до смерти тоже приходившей к Нежинской, которая говорила о том, чтобы воздать кому-то по заслугам. Понимаете, Влада, мы с Инной Сергеевной Полянской пришли к мнению, что нападение на квартиру Нежинских организовал кто-то из заговорщиков, оставшихся без обещанных денег. Точнее, мы думаем, что это был кто-то из их детей. То, что Радецкий говорил о Полянской «мы» и вел с ней какое-то общее расследование, Владе не понравилось категорически. Господи! А она еще всегда считала, что совершенно неревнива. Теперь же ее задевают ласковые обращения к секретарше и упоминание Инны Полянской. Лечиться надо, лечиться. Вот прямо сейчас попросить выписать каких-нибудь вкусных белых таблеточек, которые поставят на место ее бедовую голову. В афере участвовали трое, вместо этого сказала она, решив, что это будет и ее расследование тоже. Нежинский забрал себе все деньги, и его жена, перед тем, как предстать перед Богом, решила поступить по совести и вернуть причитающееся другим. Она вряд ли собиралась платить тому, кто напал на нее с мужем и стал причиной его смерти. Она же не зря сказала, что несправедливости не потерпит. Возможно, его долю она собиралась подарить Олегу, как сыну подруги, поддерживающей ее много лет. Также не исключено, что Ираида Сергеевна решила выделить какую-то сумму и родственникам Сурикова, чтобы искупить вину мужа, похоже, заказавшего его убийство. Часть же денег явно предназначалась потомкам третьего участника сделки. Скорее всего, так. Наследнику одного соучастника полагались деньги, потомку второго — нет. Первому не было никакого смысла убивать Нежинскую, потому что она приехала специально для того, чтобы с ним рассчитаться. А вот второй, когда-то уже пошедший на преступление ради этих денег, но не добившийся своего, решился на него еще раз, согласился Радецкий. Знать бы только, кто из них наследник прокурора, а кто командира части. Нужно просто найти этих людей, понять, где они сейчас работают и могли ли оказаться в больнице во время убийства, — воскликнула Влада. Мне кажется, что это очень просто сделать. Да, если следствие в лице майора Зимина наконец согласится с тем, что это не просто наше рассуждение, а перспективная версия, — покачал головой Радецкий. Правда, мне кажется, что вскоре это произойдет. По крайней мере, завтра утром я снова позвоню полковнику Бунину, чтобы поделиться новыми известными мне фактами. Мы с вами выстроили их в красивую логическую цепочку, как мне кажется. У Влады что-то чесалось в мозгу, кололо черепную коробку изнутри, как бывало, когда она находилась на пороге чего-то важного. «Как вы сказали, звали этих людей?» — спросила она. — Подельников Нежинского в афере с самолетами. — Командира военной части — Александр Корнилов, а военного прокурора — Сергей Витюков, — ответил Радецкий. По крайней мере, именно эти имена называла Полянская. — У вас в кабинете висит картина местного художника Кости Корнилова. Я люблю его творчество. «Немного с ним знакома и точно знаю, что его отец был военным летчиком», — медленно сказала Влада. «Наверное, это совсем глупо, но не может ли он быть одним из тех, кого мы ищем?» Радецкий смотрел на нее и молчал, причем это продолжалось так долго, что Влада вдруг заволновалась. «Что-то не так? Я что-то не то сказала?» «Все так». «И все то! Вы гений, Влада! Я тоже люблю его творчество и тоже немного с ним знаком. И именно я в начале прошлой недели устроил его в отделение неврологии, потому что ему необходимо было обследоваться по поводу некоторых неприятных симптомов. То есть вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что Константин Корнилов лежит сейчас в моей больнице». И Нежинская вполне могла встретить его в буфете, узнать и разволноваться. Так же, как и он, вполне мог узнать ее. Не совсем понятно, как он мог выяснить, в какой именно палате лежит старушка и почему его никто не видел, но это уже не мое дело. Завтра же с утра позвоню и Бунину, и Зимину. «А сегодня?» — затаив дыхание, спросила Влада. «А сегодня у меня другие планы», — ответил он и улыбнулся. «И первым их пунктом значится отвезти вас домой». «А вторым?» «Нет». Влада вовсе не собиралась останавливаться, понимая, что переступает черту, возврата из-за которой не будет. «Вторым пунктом я собираюсь напроситься к вам на кофе». Глаза его смеялись. «Вы приветствуете кофе на ночь, Влада?» «Очень», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. «Я очень приветствую такое предложение. У меня дома есть отличный кофе». Выйдя из ресторана, они подошли к машине Радецкого. Это оказался такой же БМВ, как у самой Влады. «Ну надо же!» — сказала она, забираясь на пассажирское сиденье, что было слегка непривычно. «У нас с вами одинаковые машины. Будем считать, что это знак?» «Будем считать, что у нас с вами хороший вкус», — ответил он. «А знак это или нет, вам судить. Я совсем ничего не понимаю в знаках. Говорите адрес». Она послушно сказала, куда ехать, и он резко стартанул с места. Манера вождения у него была чисто мужская. Влада, несмотря на многолетний водительский стаж, водила машину совсем иначе. Впрочем, эта манера ей нравилась. Она не любила ездить на пассажирском сиденье, обычно чувствуя себя незащищенной из-за того, что не контролировала ситуацию, и все время неосознанно искала правой ногой педаль тормоза. Сейчас же ее ноги были спокойно переплетены, а сама она совершенно расслаблена, потому что ничего не боялась. Странное ощущение надежности исходило от этого человека. «Никогда не был в этом районе», — сказал Радецкий. «Слышал, что там вполне себе престижный и тихий микрорайончик, но бывать не доводилось». «А вы где живете?» — спросила Влада. «За городом», — односложно ответил он. Она не решилась уточнять из-за проклятых границ, разумеется. По вечерним улицам до места они доехали меньше, чем за 10 минут. Собираясь в ресторан и не зная, как сложится вечер, Влада специально звонила домработнице, чтобы попросить ее выгулить Беню, так что, к счастью, выходить с собакой ей было не надо. Краешком сознания Влада вдруг зацепилась за мысль, что Надежда не перезвонила, чтобы сказать, что выполнила поручение. Но думать про это не хотелось. Может, забыла? Машину Радецкий припарковал на том месте, где обычно парковалась Влада, и они молча зашли в подъезд, словно оба предвкушали то неминуемое, что должно было произойти. Вставив ключ в замочную скважину, Влада ощутила на затылке и шее чужое теплое дыхание, от которого внутри словно что-то взорвалось, разливая томную тягучую негу. Этот мужчина действовал на нее каким-то непостижимым образом. Ключ повернулся два раза вместо положенных четырех. Странно. Обычно Надежда запирала замок так, как велела Влада. Из-за двери, толстой, бронированной, заглушающей звуки, доносился тонкий, непонятный, то ли плач, то ли скулёж. Только открыв дверь, Влада поняла, что это воет Беня. Ворвавшись в квартиру, она подхватила сидящего у самого выхода пса на руки. Дрожа, он прижался к Владе всем своим упитанным тельцем и заплакал, как ребенок. Радецкий взял Владу за плечи, отодвинул в сторону и встал перед ней, закрывая ее собой. «Где включается свет?» Владимир Николаевич Радецкий осознал все гораздо раньше ее. Влада успела лишь испугаться за собаку, а он понял, что случилось что-то плохое. Очень плохое. Гораздо хуже того, что могло произойти с плачущим псом. «Слева на стене выключатель на уровне опущенной руки», сказала она севшим голосом. «Случилось что-то плохое. Возможно, непоправимое. Но Владислава Громова славилась тем, что при самых плачевных обстоятельствах никогда не впадала в панику. Наоборот, мозг начинал работать еще четче, чем обычно, поэтому сейчас она не произносила ненужных слов и не делала лишних движений, стараясь не мешать мужчине, принимающему мужские решения. Щелкнул выключатель, и прихожую залил яркий свет, беспощадно открывающий картину, которую Влада предпочла бы никогда не видеть. На белой кафельной плитке пола ничком лежала домработница Надежда. Из-под ее головы натекла маленькая, уже начинающая сворачиваться лужица крови. Радецкий сделал несколько шагов, присел, нащупал пульс на тонкой, очень бледной руке. «Жива», — сказал он, — «и пульс наполненный. Не нитевидный, так что, возможно, обойдется. Звоните в скорую, Влада, я пока осмотрю квартиру. Только никуда не отходите от двери. И если я велю, выбегайте на улицу. Это понятно?» Она кивнула. Еще крепче прижав к себе собаку, которую было довольно тяжело держать одной рукой, другой Влада достала телефон и начала звонить в скорую.